Я вот хотел почитать такой один стих, который вы все знаете. Это апостол Павел пишет в послании к Евреям, 11 глава, стих 1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот такая есть вера. Осуществление. Вера может быть мертвой, и вера может быть живой. Я полагаю, что вы знаете, что каждый христианин, он должен пройти 3 крещения. Первое, второе и третье. Какое из них самое главное? Трудно сказать, что какое из них. Они очень необходимы все 3. По-моему, я в прошлом году был на молодежном общении в Крыму. Ну и там вышли поиграть на скрипках несколько сестер. Так мы сидим с братьями-служителями отдельно. Ну и брат-служитель местный перед этим немножко как бы похвалился, говорит, у нас, слава Богу, все сестры по отношению одежды очень хорошо ведут себя. И вот вышли они, надо же с такому случиться, что одна из них, ну, впереди идет, все нормально смотрит, а потом она повернулась, а сзади такой разрез, ну, как говорят, от и до. Служитель толкает меня, Михаил Иванович, не обращай внимания. Да, ну, слава Богу, думаю, что это не в нашей церкви, а в вашей вы что-то как-нибудь разберетесь. Но все-таки некрасиво. Потом он говорит мне, она только приняла крещение. Поэтому, ну, вот такую допустила вольность. Действительно неприятно было, когда вот так она играла. И вот такая вольность проявилась у ней. Вера есть осуществление. Какая разница, например, между нами, верующими, вот, евангельскими христианами, нами, баптистами и православными? У них тоже вера есть, но она не осуществляется. Она мертвая вера. Например, какая разница между регистрированными верующими и нами, нерегистрированными братством Совета Церквей? Некоторые говорят, а какая разница, что там Библию читают? Правильно, Библию читают все одинаково. Песни примерно одинаково поем. Ну и молимся тоже примерно одинаковы. А все-таки в чем разница есть? Или нет разницы? Разница основная, братья и сестры, она состоит в духе самом. В этом огромная разница, когда или дух, вот как брату сейчас задан был вопрос по отношению души, тела и духа, разница есть огромная. Или вот кто-то задал вопрос по отношению, допустим, вот можно ли сидеть или прилично ли сидеть сестре, например, или брату, нога за ногу. Как-то мы с братом Маркевичем были в Тбилиси, и нас пригласили в регистрированное собрание посетить, беседу провести. Пришли мы туда. Ну, сестры сидят, и пианистка сидит, и вы знаете, у нее такое платье или там юбка, ну, разрезана на несколько частей. И она сидит нога за ногу. Я думаю, Господи, куда ж мне смотреть? Истинно говорю вам, это не смешно. Думаю, куда мне смотреть? А я смотрю, думаю, брат Маркевич, думаю, куда он смотрит? Он вниз смотрит. Но я думаю, как брат говорил, я поднял голову, смотрю туда. Служитель, который пригласил нас, тоже толкает меня, братья, не обращайте внимания. Так вот, хорошо, допустим, там сестра, ну, длинная юбочка, там, ладно, еще полбеды. Хотя мы не в ресторан приходим, а мы приходим в дом молитвы, и здесь должно быть благоговение со всех сторон. том числе и посадка наша. Как мы сидим, как мы тут крутимся, вертимся, мы перед Богом ходим. Вера есть осуществление. Осуществление. Кто-то задал вопрос такой по отношению Израиля. Ну, я полагаю, может быть, мы завтра немножко так я расскажу. Сегодня хотел бы обратить внимание вот на эти виды крещения. Первое крещение мы с вами принимаем, водное называется крещение. Второе крещение есть, апостол Петр пишет в своем первом послании, в первой главе, это огненное такое есть крещение. И третье крещение Христос сказал в первой главе, когда Он уходил с этой земли ученикам, в первой главе Деяний апостолов, Он говорит, что вы будете крещены Духом Святым. Тоже крещение. Какое нам с вами надо принять крещение? Первое, второе, третье или все три надо принять? Я полагаю, как верующим нам вот вера есть осуществление, нам надо непременно пройти все три. Все три крещения непременно нам надо пройти. А иначе мы не можем иметь полной святости, полной веры и полного или верного хождения перед Богом. Так вот, первое крещение мы с вами принимаем водное крещение. Я думаю, что все здесь сидящие, наверное, приняли уже водное крещение. Вот мы, или я крещение принимал, будучи 17 лет, во время гонения, никто об этом почти в церкви не знал. Пошли мы пресвитер, диакон, и мы двое братьев принимали крещение. Далеко ушли в другое селение, в поле, там был пруд небольшой, и там мы приняли крещение. В церкви даже мало кто знал об этом. И только узнали тогда, когда мы стали проповедовать. Сказать вам, что я был сильный, мужественный, не скажу. Юноша, я в этом плане, я был слабенький. Но, по милости Божией, некому было проповедовать, мы стали проповедовать. И вот настало время, через некоторое время призвали меня в армию. И я так положил сердце, думаю, Господи, чтобы никто не узнал, что я верующий. Внутри я верующий, а по наружности, чтобы никто не узнал. Собралось так на человек 100 молодых людей, пригласили нас на медкомиссию. Я так в стороночке стою, все шумят, тут кричат и прочее. Я стою, думаю, Господи, как мне, чтобы никто не узнал меня? Ну, такой боязливый был. Хотя водное крещение принял. Ну и надо же такому случиться. Вдруг среди нас, вот этих всех молодых людей, один оказался бесноватым. И он так страшно повел себя. Врачи разбегали все, вот эти солдаты, все, кто куда прятались, кто куда лез, прятался от него. Он, ну, я вам не могу передать его вот это действие бесноватого человека. Я стоял в стороне, помолился Богу, Господи, куда же мне прятаться? Но было уже поздно. Вот он всех как разогнал, а потом подбежал ко мне, и не знаю, что с ним случилось, а как Бог действовал так, что он около меня упал. Упал, испуская пену, там, значит, действия свои совершать какие-то нехорошие. Я стою и внутренне молюсь. Когда он упал, врачи тут начали выходить, и подходит ко мне и спрашивает, а что ты за человек? И один из врачей говорит, ты, наверное, веришь в Бога? Ну, тут уж деваться некуда. Да, я верю в Бога. Что случилось? Откуда у тебя такая сила появилась? Все мы поразбежались, а что он упал перед тобой? Я говорю, я не знаю. И так Бог повел вот таким путем, братья и сестры. Крещение очень многие из нас принимают, водное крещение. И думаю, что, может, многие здесь сидящих тоже в этом году будет принимать крещение. И при водном крещении мы с вами даем обещание служить Богу доброй совести. Но не всегда так получается. Бог ведет нас дальше. Обязательно Бог ведет нас дальше. И вот скажу вам один такой пример. Когда я был в Израиле, нас привезли посмотреть, где Бог последний раз беседовал с Моисеем. Помните, как гора это называлась? Нева, да? Вот на этой горе там стоит огромный такой высокий медный змей. Такая сделана очень интересно, действительно, как сделана, как извивающийся медный змей. И по одну сторону голова его, и по другую метра по три так головы его. Говорят, что это Папа Римский привез туда его. Великое множество людей ходят. Ходят, смотрят, где-то место. Ну, и я ходил, смотрел, думаю, где тут место, где-то ходил Моисей, где-то Бог разговаривал, где-то он умер. А потом думаю, Господи, а зачем вообще я пришел сюда? Посмотреть медного змея? Нет. Я в это верю. А вера есть осуществление. Я взял Библию, стал около медного змея этого недалеко. Ну и так поднял Библию и говорю, дорогие все слушатели, послушайте, я прочитаю вам, что было на этой горе. Я даже не подумал, что там-то ведь русских людей, ну, может быть, человек 10 было. А все ж люди разной национальности, я не подумал, что они меня правильно поймут. Я взял Библию и читаю. Прочитал это местописание, немножко рассказал. Слышу издалека, кричит одна женщина. Ну, называет меня так каким-то добрым именем и говорит, мы ничего не знаем. Расскажи еще нам. Ну, после я узнал, она оказалась англичанка. Еще я рассказываю. А потом говорю, если вы любите Бога, ну, так громко говорю, микрофона там не было, людей очень много. Если вы любите Бога и знаете, что с этой горы Бог говорил, беседовал с Моисеем, и Моисей где-то здесь умер, но он живой. Прочитал местописание из Евангелия Матфея, когда Господь наш беседовал с Моисеем. А теперь все преклоним колени и помолимся, поблагодарим Бога. Я не знаю, мне такого права никто не давал. Гид этот наш стоит, слушает еврей. Смотрю, удивляюсь, я так тоже преклонил колени и потом посмотрел. Был крайне удивлен, что там масса людей, сколько были, все-все попадали на колени. И большинство из них не просто на колени, а так вот упали ниц и... Все-все молятся. Это не так просто, братья и сестры. Не так просто. Когда вот я вам говорю, что я в армию шел, у меня и ноги дрожали, и голос слабенький был. Думаю, Господи, как мне быть? Как мне быть? Я один. Но Бог вот таким повел путем. Слава Богу. А чтобы быть твердым, верным христианином, у Бога есть еще одно такое крещение, если можно так сказать. Это крещение огненное, о котором пишет апостол Петр, называет братья, говорит он. Вы не смущайтесь, когда Господь поведет ему вот этим через это крещение огненное, как приключение для вас странного. Но вера тогда ваша будет... испытанное, и выйдет, как золото. Вот этого крещения многие не хотят принимать. Крещение водное легче принять. А вот огненное крещение здесь далеко не все хотят принимать. Не все далеко. Здесь вот сестра писала, или кто-то там написал записочку такую. Она как-то немножко трогательная для меня. Тут написано примерно так. Вот когда в испытаниях ты был, в тяжелых страданиях, что ты тогда думал? Что ты тогда думал? И как поступить в этих моментах? В огненном крещении, дорогие юноши, девицы, тяжело быть. Тяжело быть. Вот крещение водное и крещение Духом Святым, это мы все не против принять. Никто, думаю, не против этого. Но вот надо пройти такое крещение, которое когда-то Господь сказал, когда, помните, подвела мать своих сыновей, а Христос говорит, можете ли вы креститься крещением, которым я буду креститься? Они, помните, что ответили? Можем. Можем. Они действительно это и прошли таким путем. Так вот, крещение огненное, оно бывает трудным, очень трудным. Я вспоминаю, вот так когда-то у нас небольшие были общения молодежи, там по 10, по 15 человек, и была очень хорошая сестричка одна, пела хорошо, рассказывала, мать у нее верующая была, отец погиб на войне. Примерно лет 18 ходила на собрание, мы так радовались. Она в другом селе была. И мы всегда рады были, когда встречаемся. Вдруг после водного крещения приходит один человек, он бригадиром был в селе, молодой человек, и предложил ей замуж. Конечно, он был безбожник, пообещал ей очень хорошую жизнь. Она не выдержала, пошла. Услышав об этом, мы еще с одним братом пришли побеседовать. Она говорит, знаете что, у меня теперь есть свой Бог. А кто что у тебя? А вот муж мой, это мой теперь Бог. Так и говорит. Теперь он все будет делать, мне никаких ни забот, ничего. Мать плакала. Мы сожалевали, но она не перенесла этого, она ушла. Примерно прошел год, а может побольше, родился ребенок. Все действительно было хорошо, но случилась беда. Ударила молния, дом загорелся. Когда дом горел, муж бросился спасать все, сгорел дом, сгорел и муж. Осталась она одна с ребенком. Какое-то время спустя, конечно, она, слава Богу, глубоко покаялась, что вот в этих огненных испытаниях она не выдержала. А теперь вот допустила, Бог ее сгорел. И она осталась и теперь ни с чем. Дорогие юноши, девицы, вот когда мы здесь сидим, когда свет кругом, все прекрасно, мы все тут, конечно, герои, все хорошие, все верующие, все любим Бога и так далее. Но не всегда так бывает. И не всегда так будет. Не всегда так будет. Бог обязательно поведет нас с вами путем, где вера наша должна или осуществиться, или умереть. Другого пути нет. Другого пути нет. Когда у меня был товарищеский суд последний, собралось великое множество людей, портреты повесили братьев-служителей Совета Церквей, меня поставили на фоне этих братьев, ну и рассказывают, атеисты рассказывают, кто эти братья. Кто эти братья? Конечно, вы знаете, что они рассказывали только с худшей стороны, что это предатели, немецкие шпионы и так далее, и так далее. И говорят, отрекайся от этих братьев, все будет хорошо. Или ты согласен с этими, вот так сказать, шпионами, предателями и так далее оставаться. Это вопрос касался жизни и смерти. Я говорю, нет, это мои братья, братья мои, которые сидят в узах, и я не отрекусь от них. Все люди закричали, просите ходатайствовать перед прокурором, не нужен такой человек на земле, как некогда закричали за апостола, смерть ему, но там кричали расстрелять. Я об этом не знал, что там в этом протоколе было записано, что решение товарищеского суда, всего общества, а на заводе примерно около 18 тысяч было людей, все общество приговорило меня вот к расстрелу. Я этого не знал даже. Когда я очутился в лагере, прошло примерно около года, может, побольше, 200 суток я сидел в одиночной камере. Это вот я почему немножко говорю, что такое огненное вот это испытание или крещение? Это не так просто, братья и сестры. Не так просто, братья и сестры, это вот, ну, сейчас рассказывать и то немножко трудновато, а пережить это нет. Если мне рассказывать за людоеда, то мне надо тогда несколько выпивать таблеток. Это сложное дело. Она всегда большие переживания. Я вот рассказываю за этот случай. И вот когда примерно 180 суток я отсидел, а камера такая была, 8 градусов тепла в камере. Сидел я в одной рубашке. Больше одежды не давали. На ночь обязательно вынали стекло, а на улице мороз. Это было там где-то под Норильском недалеко. На улице примерно 40-45 градусов мороз. Что делать в таких случаях? Мне предложили очень простой метод. Очень простой метод. Хочешь выйти, хочешь пойти домой, напиши буквально два слова. Согласен на регистрацию. Знаете, что такое регистрация или нет? Наверное, многие из вас не знают. И завтра пойдешь, пожалуйста, домой. Какой путь избрать? Какой путь избрать? Что делать? И это не один день. Это длится, вот я вам сказал, что длится 180 суток. Слушаю, стучат. Ну, там знали меня хорошо зэковцы, особенно блатные ребята. Относились, слава Богу, ко мне хорошо. Они стучат, ну и кричат по камере и говорят: «Святой», так называли в основном «святой». «Святой, в твоем деле написано, что тебя должны расстрелять». Я такого не знал, написано там или не написано. Но когда меня пригласил начальник тюрьмы, начальник лагеря, еще двое стояли, он говорит, достал пистолет и говорит: «Морить голодом и холодом, и при первой возможности я собственноручно тебя расстреляю». Ну, слава Богу, Бог как-то давал веру, я особо не унывал. Я думаю, это чепуха какая-то, кто-то меня будет стрелять. А вот когда прошло вот столько суток, я голодный очень был, кормили очень плохо, я почти не стал видеть. Вдруг принесли мне сапоги такие старенькие, фуфайку старенькую, одевайся, собирайся. Ну, и опять же зэковцы из других камер стучат. Вроде как прощаются. Тебе ведут на такое дело. Я этому не верил, не может быть. Но вообще в таком состоянии уже пребывал, очень трудном. Осталось вот одни кожи и кости. Если Бог даст перейти в вечность, как вот здесь пишут записки, что я думал. Я особо о жизни даже и не думал. Никогда не думал, что настанет время, когда я буду дома, когда вот такие общения будут. Я давно, по милости Божией, готовился к переходу в вечность. И вдруг приходят меня в другую, меня перевели, выводят на улицу, приводят в камеру другую, на проходную. И я плохо очень вижу, но слышу, кричит жена. Ну и кричит: «Миш, это ты!» Она не узнает меня. Я думаю, что это такое, Господи, на небе я или уже на земле? Или на земле, или на небе уже? Она бросилась ко мне и хотела передать шоколадку. Ее перехватили, конечно, не дали. Ну и говорят, посмотрели, посмотрели. Все, конец, на этом до свидания. Выходи, пошел я. Смотрю, идут, правда, я впереди, за мной идут два человека, и один из них с автоматом. Что в это время можно, конечно, думать? Знаете, особо, вот отвечая на эту записку, особо я не думал о земле, а так все мысли были направлены, Господи, ну вот вдруг я сейчас умру. Что, как я буду переходить в вечность? Мне вот это интересный вопрос был. Как я буду переходить в вечность? Во мгновение ока или нет? Вот об этом я немножко размышлял, шел. И когда вот вели, вдруг кто-то кричит сзади, кричит, громко кричит, бегит. «Остановитесь, остановитесь! Вышел указ!» – кричит. А как раз в это время переменилась власть, и действительно, вышел указ об освобождении верующих. Я хочу сказать, что Бог никогда не опаздывает. Бог никогда не опаздывает, когда надо нас спасти. Вот я еще раз обращаю внимание, что огненные вот эти испытания, искушения, которые Бог нам допускает, они, конечно, во-первых, укрепляют нашу веру в Бога. Полное доверие Богу. А если мы не пройдем этого испытания, вот огненного искушения, мы всю жизнь будем слабенькими, хилыми, пресвитерам очень трудно будет беседовать или вести таких людей. Поэтому, когда ты Бог, вы знаете, повел не коротким путем израильский народ, а повел 40-летним путем для того, чтобы испытать, как написано, что в сердце твоем, что в сердце твоем. А потом, когда привели снова в камеру пришел я, конечно, упал на колени, как-то все тело мое ослабело, ослабело, и долго-долго молился. Не знаю, сколько я молился, не знаю, сколько бы я еще простоял на коленях, но, как написано, пришел такое исступление. Слушаю, кто-то меня толкает. Это так толкал контролер, который ходил и посмотрел в это, там есть глазок такой. Он подошел и толкает, ну и спрашивает, ты живой или мертвый? Ну, а я и сам не знаю, живой или мертвый. Он поднял меня на ноги, поставил, но потом говорит, ну сколько можно молиться? Я час, и два, и три жду, ну сколько можно молиться? Вот такие молитвы, они бывают, конечно, редко. Редко бывает. Вот в этих испытаниях, друзья, в этих испытаниях Бог вас, каждого, обязательно проведет. Независимо, будете вы в тюрьме, будете вы в лагере, будете с мужем, с женой, с детьми или на работе, у нас обязательно встретится это явление, переход через эти испытания, и притом огненные испытания, апостол пишет. И он говорит, чтобы мы не дивились этому, не дивились, не плакали, не кричали, что, Господи, мне трудно, мне тяжело, да я больше не хочу, или я не вытерплю дольше. Миленькие, мы пошли за Господом, а путь Господень, он не всегда бывает такой гладкий, как вот мы сегодня здесь находимся. Не всегда. И вот в этих-то испытаниях мы должны и показать, верные мы Богу остаемся, или поколебалась моя вера, или поколебалась. Примерно 2 года назад в одном селе мы строили молитвенный дом. Как вы знаете, что далеко не все согласны трудиться, не все согласны здоровье свое отдавать. Я сильно-сильно простыл. Недельку дома поболел, а потом попал в больницу. Полежал 2 недели в больнице. Я смотрю, что-то врачи ходят, шепчутся, что-то меня разов 10, наверное, насводили снимки разные. Говорить не говорят, но я понял, что что-то они нашли плохую болезнь. Но потом, в конце концов, они мне выписали, дали документы и говорят, пожалуйста, мы тебя направляем в онкологию. Я пришел в церковь, помолились, немножко поплакали, попрощался с церковью, так как все легкое, сказали, у тебя опухоль. Уже операции тут уже и трудно делать ее. Пришел я туда, хирург заведующий пригласил меня в кабинет побеседовать. А потом, после беседы, вдруг он задает вопрос, а кем ты работаешь? Ну, я уже не работал, я уже на пенсии. Думаю, как ему ответить? Говорю, я работаю пастором. Как пастор? А что это такое? Ну, пресвитер церкви, евангельских христиан-баптистов. Удивленный он поднялся, 50 лет я работаю, впервые встретил пастора-баптистов, и чтоб я делал операцию. Ты понимаешь? Он на меня говорит. Я говорю, да, я понимаю. Точно ты работаешь? Я говорю, да, я работаю пастором. А где? Объяснил ему. Я приду, проверю. Пожалуйста, приди на собрание, проверь. Ну, с недельку полежал там, провожу беседы вечером на собрании, Евангелие набрал там, сходятся люди, беседа хорошая проходит. И ведет он меня в это проверять кругом, попроверил там все это и говорит, серьезное положение, ты не выдержишь. Обязательно ты не выдержишь. Я знаю такие положения, у тебя все легкая опухоль. Я говорю, знаешь что, хирург? А его отечество Тимофеевич, забыл как звать, я говорю, тебе хорошее отечество. Был такой хороший брат христианин Тимофей. Ну, я объясняю ему. Ты, говорит, отпусти меня на недельку домой. Я еще побуду с верующими, помолимся. А тогда, что Бог даст, опираться, опираться. Но желательно не надо делать ее. Он выслушал так, говорит, ну, хорошо, давай так. Но ответственность бери на себя, вдруг ты не выживешь. Я говорю, хорошо. Помолился, смотрю, правда, пришел он с женой, с двумя сыновьями на собрание к нам. Сел на балкон, слушал внимательно. По милости Божией прошло собрание, и я слово говорил. После собрания подходит он. Я в Бога как такового не верю. Но если Бог вот тебе жизнь даст без моего вмешательства, я приду покаюсь. Ну, говорю, слава Богу. Только смотри, не отступай от слова. Нет, нет. Отпускаешь меня домой? Отпускаю. Прошел месяц. Пришел он снова на собрание со всей семьей. Смотрит опять, что по милости Божией я стою за кафедрой и проповедую слово. Ушел он, ничего не сказал. Прошел еще месяц. Смотрю, приходит он домой. Откуда узнал адрес, я не знаю. Пришел домой. Принес разные там книги, много доказать мне, что, ну, Бога как такового не существует. Побеседовали мы долго, чайку попили. Вот он говорит, ну, хорошо, приходи еще раз, я проверю. Еще раз проверю. А снимки все у меня хранятся, он отдал ей все снимки, все проверил. Я говорю, на снимки заберешь, а то думаешь, что я переделаю. Нет. Пришел я к нему снова, в кабинете сидим, побеседуем, проверил меня со всех сторон, и внутрь что-то там какой-то проверял, запихал этот японский телевизор или что там. Вот, попроверил все кругом. Мне не совсем удобно было. Он говорит, я готов перед тобой встать на коленях. Ты здоров. Подает одни снимки, проверяет вторые снимки. Ты здоров. Как это могло получиться? Я ему говорю, когда я шел к вам, вся церковь прилежно молилась Богу. Молилась Богу, чтобы Бог помиловал, и чтобы снова я еще жил. Верю. Но теперь, говорю, миленький, пойдем, и первый становись на колени в собрание и кайся. Ты слово давал. Дай мне подумать. Ну вот прошло 2 года, до сих пор думает. Нет его. А по милости Господней Бог дал силы, и я еще на земле живых. Братья и сестры, наша вера, она должна быть обязательно осуществляться. Обязательно осуществляться. Это не мертвая вера. Это не какая-то вера, что мы верим в несуществующего Бога. Нет, мы как раз верим в существующего Бога, живого Бога. И она должна осуществляться не только тогда, когда мы с вами входим в воду, да тут еще хор поет или еще что, а вот тогда, когда мы вступаем вот в это крещение, огненное испытание. Вот как тут наша вера окажется? Может быть, кто из вас получает такой журнал, иногда мне дают прочитать «Вера и жизнь». И там была одна статья, не так давно опубликована, одна сестричка, примерно лет под 40, она пишет письмо, «Одиночество» называется. Она замуж не вышла за 40 лет. И вот она пишет, сколько я Бога не просила, как я не прошла, как я не хотела. Я жить больше не хочу. Я решила покончить жизнь самоубийством. Это пишет христианка. Друзья, действительно бывают такие беды. Беды такие бывают, когда нам с вами трудно пройти вот это испытание огненное. А оно было, оно будет обязательно. Я вот брату сейчас рассказывал, у меня внука забрали недавно в армию. И вот он сейчас пишет, что передайте молодежи, пусть простит меня, что я не всегда посещал молодежное общение. Теперь я только понял, как они дороги по общению молодежное, и когда братья дают нам наставление. Первое, что у него испытание было, это торжественно собрали всю часть, примерно около 500 человек, играет музыка и все другое, и выносят им, и торжественно всем выдают автоматы. Стоит он один. Я не могу взять. И вот он позвонил, потом пишет, папа, мама, дедушка, следующее воскресенье будет присяга. Пожалуйста, приедьте кто-нибудь. Мы так дома побеседовали и пришли к такому выводу. Ехать не надо. Пусть надежда его будет на Бога. Не на дедушку, не на бабушку, не на маму, не на папу. Кто-то там приедет, что-то поддержит. А на Бога живого пусть надежда будет. Слава Богу, устоял он в этом положении. И вот пишет. Когда кончилась эта вся присяга, подходит один из командиров и говорит, перед тобою здесь был один баптист, хороший был человек. За то, что ты сегодня выдержал это, на вечер я отпускаю тебе, иди на собрание к баптистам. Мы, когда почитали, удивлялись, Господи, как ты ответил на наши молитвы? Апостол Павел здесь дальше пишет, вы выдержали великий подвиг испытания. Друзья, мы сейчас живем в такое время, когда вроде как ни испытаний никаких нет, у нас все хорошо, все обильно, одевши, обувши, наевши все, особенно молодое поколение, когда мы вам рассказываем о прошедшем, как мы жили сегодня. Так вот, как мы к третьему подойдем к крещению? Подойдем ли мы к этому третьему? Христос сказал, вы не отлучайтесь от Иерусалима, ждите, и вы будете крещены Духом Святым. Это очень важно, братья и сестры, очень важно. Кто из нас будет или уже крещен Духом Святым? Крещение Духом Святым. Рассказывает за одного брата, когда подошли к речке принимать крещение, брат вошел в воду, а крещаемые несколько человек стоят. Вдруг один из братьев побежал от речки в белом халате, побежал домой. Не совсем приятно было смотреть и верующим, и неверующим, что убежал от речки. Пресвитер думает, что ж такое, вроде хороший брат, вроде как получил рождение свыше, ну что такое случилось? Смотрит, бегит он назад. Бегит назад, встал в ряды, просит прощения и идет, принимает крещение. После у него спрашивает служитель, а что случилось, почему ты убегал? Он говорит, знаешь, брат, я забыл кошелек. А для чего он нужен? А я хочу, чтобы и кошелек мой принял крещение. И он принял крещение. Вот он достает его, вот он кошелек. Принял крещение. Вы понимаете, о чем речь идет? А? Наверное, не понимаете, да? А вот когда бывает сбор в церкви средств, материальное служение, многие, особенно молодые люди, или отворачиваются, или вниз голову пускают, чтобы побыстрее кто-то прошел, брат. Так вот, братья и сестры, крещенный Духом Святым христианин, крещенный Духом Святым, когда наши братья-апостолы приняли крещение, и все другие 120 душ, то необыкновенная радость была у них. Необыкновенная радость. И Бог послал великое благословение принять в сердце свое Дух Святой. Дух Святой. Это великое счастье. Это третье лицо Божества, которое вселяется в наш дух, душу. И мы получаем рождение новое, от Бога рождение. Я как-то посетил, попросили посетить меня одну семью, матери с дочкой, которой когда-то проходило собрание. Прихожу, я их знаю, они меня знают, встретили радостно. И вот вдруг мать говорит, брат, вот теперь мы поняли, оказывается, вы бы обманывали нас все время. Я говорю, в чем такое? А вот вы говорили, Иисус Христос – Бог. Оказывается, Он не Бог. Вы говорили, Дух Святой – Бог. Оказывается, это не Бог. Я говорю, а кто ж вам это научил? А мы теперь свидетели Иеговы. Нам вот пришли, они объяснили. И мы отреклись от этого. Это бедственное положение. Бедственное положение. Когда вот эти люди, обманывающие себя и других, и нередко мы с вами и бываем склонны, но если кто из нас получил рождение свыше, то апостол Иоанн в своем послании первом говорит, рожденный от Бога, знаете, каким становится? Не грешит. Рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Не прикасается к нему. Это рожденный от Бога. Здесь в основном сидят молодые люди. Слава Богу, что вы приехали на это общение. И дай Бог, чтобы вы не уехали такими, какими приехали сюда, а чтобы лучшими вы уехали. Лучшими. Кто не получил еще рождение свыше, попросим Бога, чтобы он дал это рождение свыше. Кто боится каких-то испытаний, переживает о чем-то, миленький, не переживайте. Доверьтесь Богу. Доверьтесь Богу. Бог обязательно помилует. Обязательно помилует. Когда я работал на производстве, меня часто вызывали, и я посчитал за 30 лет гонений. Со мной в основном работали... Менялись 5 КГБистов. За это время примерно свыше 300 раз вызывали они меня для беседы. Примерно 300 с лишним раз. Это не так просто. Это не так просто. Я еще молодым был в то время. Это надо иметь силу от Бога. Надо верность Богу иметь. И вот вызвал один директор, беседовал, увещевал, что ты погибнешь, и дети погибнут. Второй директор, третий директор, а потом и полковник КГБ много со мной работал. И вы знаете, все они говорили, что ты замучишь себя и детей своих. И вот удивление. Года два назад мы хоронили одну сестру. Мне брат говорит, пойдем пройдемся по центральной аллее, где хоронят, так сказать, высоких людей. Идем мы. Смотрю, стоит 4 памятника, красивых, хороших. Подхожу. смотрю, один директор, второй директор, третий директор и полковник КГБ. И знаете, где они? А? Я вас прошу прочитать, запомните, когда приедете домой, 32 главу книгу пророка Иезекииля. Там описано, где эти великие люди находятся и чем они занимаются там. Там, в преисподних местах земли. А Соломон когда-то сказал, мертв живому псу лучше, чем мертвому кому? Льву. А чего это так? А? Так вот, иногда нам страшновато бывает перед этими львами. Страшновато бывает. Но если мы верим себе Богу, верим себе Богу, не бойтесь, миленькие братья и сестры, юноши, девицы, не бойтесь. В трудную минуту доверяйте Богу себя. Богу доверяйте обязательно. Бог никогда не опоздает, чтобы нас спасти. Бог никогда не опоздает, чтобы нам помочь. Последний раз, когда я лежал в больнице, к нам приехал оркестр из... забыл. Оркестр очень хороший, духовой. А я их попросил, брат-служитель пришел ко мне в больницу, ответил, я говорю, знаешь что, миленький, завтра воскресенье, после собрания, придите, пожалуйста, вот тут на улицу, из Рязани оркестр был, придите, пожалуйста, и здесь сыграйте. Я хочу очень послушать, и я по всей больнице объявлю, что играет христианский оркестр. Прошел я по больнице, смотрю, заранее милиция приехала, но, слава Богу, смотрю, молодые братья и сестры приехали с оркестром, вышли с трубами, ну, верующие тоже попришли, молодежь, и они заиграли. Все наши больные, конечно, все как к окнам пристали, все слушают и смотрят и говорят, а неужели у вас есть молодежь? Неужели есть молодежь у вас? А смотрите, вот она молодежь. А их примерно человек 50 было. Братья и сестры, вот наше-то служение, наша вера, она опять, говорю, как Слово Божье говорит, она должно осуществляться живой верой. Живой верой. Почему мы бываем такими хилыми духовно, слабенькими духовно? Служителям приходится часто беседовать с молодыми людьми, а потому что мы мало, братья и сестры, в Слово Божие вникаем, еще меньше молимся, и нам приходится трудно, очень трудно. Мы можем привести очень много примеров. По нашему служению приходится беседовать со многими молодыми девицами, юношами по отношению нашего труда для Господа. И очень хорошо не просто слушать или читать, а вот самому стать героем веры. Героем веры. Однажды я проповедовал в одном городе на Благовестии, такая палатка была большая, множество людей собралось, и приехало все начальство, в том числе и начальник милиции. Все, правда, слушали, слава Богу. И вот я говорю, дорогие слушатели, кто из вас готов пойти, то есть желает пойти на небо, прошу поднять руки. Удивлялись. Все подняли руки. Смотрю, майор, вот этот, милиции, тоже поднял руку. Все подняли руки. Все хотят быть на небе. И вот одна женщина подходит и говорит со слезами, дайте мне, пожалуйста, Евангелие. Я тоже хочу быть на небе. Я никогда Евангелие не читала. С радостью мы ей даем Евангелие, она его поцеловала, заплакала и пошла. Я буду теперь читать. Наверное, минут 20 прошло. Смотрим, эта женщина идет и несет мне Евангелие назад. Говорит, пожалуйста, возьмите его Евангелие. Я называю женщину, в чем дело, что такое? А я вышла, а там прочитала, там написано, не кради. А я дояркой работаю, каждый день ворую. А как мне иначе быть? Так ты готов, Царство? Я не против Царства Небесного попасть, но если б не было этих слов там написано. Вот-то, миленькие, написано Слово Божие так, чтобы мы его приняли в сердце свое и жили так. А это трудновато. Люди сомневаются. В одном месте мне пришлось даже приносить фотографии наших семей, братьев и сестер, когда говорят: как это так? Мы не верим, что у вас по 8, по 5, по 7 детей. Мы не верим. Как их прокормить? Я говорю: я завтра принесу вам фотографии. Пришлось приносить фотографии, раздал, все смотрят, удивляются, охают, ахают. Я говорю, что у братьев наших машины есть, квартиры есть, дома есть, и детей куча, и никто не ворует. Как вы так умеете? А мы умеем, потому что мы доверяем Богу. Богу доверяем. И Бог посылает эти благословения. Посылает эти благословения. И слава Богу, что вы тоже оставили домашнюю обстановку, там хозяйство и все прочее, и пришли побыть несколько дней в общении с братьями, сестрами и послушать Слово Божие. Ну, думаю, что вы на сегодня уже устали. Если Бог помилует, завтра мы еще побеседуем с вами на разные темы. А теперь, наверное, будем молиться, да, братья? Давайте встанем и помолимся.